Вот и время пришло, но не бери себе в голову. Лучше сдохнуть от сытости, чем от голода. Это не для тебя, наверное, и не для меня. Ты время тратила зря, ты зря ко мне пришла. Ты еще молода, это жизнь не для тебя. Лучше веселиться, пока не ушла пора. Я не держу зла, это все не про меня. Пусть я сентиментален, но жизнь порой такова. Я привык к ней, она сурова ко мне. Не пощадит меня до моих последних дней. Это битва моя, ничего, что ты ушла. Это твой выбор, я рад за тебя. Не сошлись наши дороги, не сошлась судьба. Любовь была, да и будет еще не одна. Ведь жизнь идет дальше, нам пора идти. Что ж так будет, только лучше, удачи на пути. Не сошлись наши дороги, не сошлась судьба. Любовь была, да и будет еще не одна. Ведь жизнь идет дальше, нам пора идти. Что ж так будет, только лучше, удачи на пути. Две любви, два в жизни новых поворота. Первое я вошел в рэп, был на все готовым. А вторым в жизни поворотом стала ты. Что будет в следующий раз, рождение новой звезды. Но сейчас еще не видно, что будет дальше. Может жизнь сложится как нельзя иначе. Окончен цикл, мне пора уже идти домой. Я не жалею, что провел это время с тобой. Не сошлись наши дороги, не сошлась судьба. Любовь была, да и будет еще не одна. Ведь жизнь идет дальше, нам пора идти. Что ж так будет, только лучше, удачи на пути. Не сошлись наши дороги, не сошлась судьба. Любовь была, да и будет еще не одна. Ведь жизнь идет дальше, нам пора идти. Что ж так будет, только лучше, удачи на пути. Все идет вперед, не смотри больше назад. Ты полюбишь кого-то, я буду только рад. Будешь далеко, но все равно очень близка. Помогу всегда, обращайся, если что не так. И я найду свою любовь, мир ведь так тесен. Найду любительницу в каждой моей новой песне. Но с каждым днем искренне любить все тяжелее. Многие мне отличают девушек от вещей. Дети тоже любят и несомненно лучше. Потому что мы ищем лишь пару разных сучек. Я эгоист, даже порой не чувствую души. Боюсь, что не смогу любить, как любят малыши. Не сошлись наши дороги, не сошлась судьба. Любовь была, да и будет еще не одна. Ведь жизнь идет дальше, нам пора идти. Что ж так будет, только лучше, удачи на пути. Не сошлись наши дороги, не сошлась судьба. Любовь была, да и будет еще не одна. Ведь жизнь идет дальше, нам пора идти. Что ж так будет, только лучше, удачи на пути. Удачи на пути.